Глава 25. «Блин, да возьми ты трубку!» — рявкает Дашка. «Иначе я сама ему отвечу!» Вздохнув, беру в руки телефон, но тот перестает звонить. «Вот», — показываю сестре черный экран. «Сдался». И снова звонок. «Злата!» Угрожающим тоном произносит она, бросая на меня хмурый взгляд. Встав с дивана, прямо в пледе тащусь в кухонную зону гостиной. Провожу по зеленой трубке и прикладываю гаджет к уху. «Злата!» — рявкает на меня Макс. «Что же вы все так на меня орете?» Вдруг всхлипываю. «Нервная система ни к черту, если малейший фактор заставляет меня хныкать». «Эй, ты чего?» — ласково спрашивает мой бывший студент. «Я просто хотел, чтобы ты перестала морозиться от меня. Золотинка моя, ну ты чего плачешь?» Кашусь на сестру. Та, поджав губы, качает головой. «Меня уволили. Из-за тебя, между прочим. И квартира сгорела. А в ней было все. Даже украшения не нашли». «Я куплю тебе кучу украшений и все, что нужно». «Да не в этом же дело. Просто... просто ты спросил, почему плачу, вот я тебе и сказала». «Давай я заберу тебя домой». «У меня больше нет дома». Меня опять прорывает. «Есть. Там из окна крутой вид, а рядом спит охренительный чувак, который, между прочим, любит тебя и хочет обнять. Злат, открой дверь». «Что?» «Дверь открой, говорю». «Какую дверь?» «Железную, малышка. Коричневая такая». Так и держа телефон у уха, иду в прихожую под внимательным взглядом сестры. Выглядываю в глазок и начинаю рыдать еще сильнее. Там стоит Макс. «Открой, маленькая. У меня есть мороженое. И мартини». «Решил меня споить?» Всхлипываю и смотрю на него через глазок. «Ага, чтобы ты не упиралась, когда заберу тебя домой». «Ты дурак!» — улыбаюсь сквозь слезы. «Дурак, который тебя любит. Так что открывай давай. Я чуть не сдурел за целый день, что ты не брала трубку». Щелкаю замком и распахиваю дверь. Макс сразу же обнимает меня и сжимает так крепко, что чуть ли кости не хрустят. Зарывается носом в мою шею и делает глубокий вдох. «Прости, это мой косяк. Я все исправлю, обещаю». «Как?» Спрашиваю, чувствую, как впервые за день мое тело расслабляется от того, что он рядом. «Найду способ. Верь мне, ладно?» «Где мороженое?» Спрашиваю, а он отстраняется и с улыбкой протягивает мне 1,5-килограммовое ведерко. «О, а это мне!» Восклицает Дашка и выхватывает из второй руки Макса бутылку мартини. «Буду успокаивать нервы после целого вечера истерик. О, мороженка, дай!» Сестра забирает у меня ведерко, а я смеюсь. Макс закрывает дверь, быстро сбрасывает обувь и куртку, а потом подхватывает меня на руки прямо в пледе и несет в гостиную. «О, я тоже люблю этот фильм!» Бросает взгляд на экран застывшим кадром. «Если собираешься оставаться, тогда сам накладывай себе и Злате мороженое. Я занята. Мой краш сейчас будет спасать мир», — провозглашает Дашка, облизав ложку и тыча ею в нашу с Максом сторону. Он усмехается, усаживает меня на диван, а сам идет к моей сестре. Я наблюдаю за тем, как она показывает ему, где что лежит. И он проворно раскладывает по креманкам мороженое, а потом поливает мое мартини. Точно собрался украсть меня. Сам-то не пьет. Пока смотрю на него, ловлю себя на мысли, насколько спокойнее мне стало, когда на пороге квартиры появился Макс. Всего 10 минут прошло, а сердце уже бьется ровнее, и руки не такие холодные. Может, Даша права? Может, я и правда влюбилась в своего студента? Тогда, вероятно, стоит дать нам шанс. Сев рядом, Макс протягивает мне креманку, чокается о нее своей и подмигивает мне. А я улыбаюсь, все еще шмыгая носом. Спустя час и две креманки я зеваю, привалившись головой к плечу Макса. Мы не разговариваем, хоть и пытались. Дашка трижды шикала на нас, а потом угрожала выставить за дверь, если не заткнемся. «Поехали домой», — шепчет Макс. «Завтра на работу, а ты секса захочешь, а я... У меня слишком много потрясений на сегодня. Хочу спать». «Обещаю сегодня не приставать. Но только сегодня», — добавляет, а я хихикаю. «Опять я пьяная, а ты трезвый. Чувствую себя какой-то алкоголичкой». «Вот забеременеешь и не будешь пить, а пока немножко можно». Он чмокает меня в кончик носа. «Вещи соберешь?» «Что, прямо все?» Поднимаю голову и смотрю на него широко распахнутыми глазами. «Все? До последних трусиков. Все-все, Азлат. Собирайся давай. Теперь ты живешь у меня». «А что будет, когда ты наиграешься в семью?» «Я никогда не наиграюсь». «Ты так говоришь, потому что еще слишком молод, чтобы заглядывать вперед». «Малыш, давай мы о нашей разнице в возрасте поспорим завтра, когда ты отдохнешь». «Хочешь сказать, я настолько пьяна, что не соображаю, что говорю?» «Злата, вали уже, собирай свои вещи!» — рычит моя сестра. «Задрали! Даже кино в собственном доме не могу посмотреть!» «Вам хорошо, у вас свой дом есть!» Бубню со вздохами, но поднимаюсь, чтобы пойти собирать вещи, потому что решаю все же дать нам с Максом шанс. Распрощавшись с сестрой, сажусь в машину на пассажирское сиденье и жду, пока Макс займет водительское место. Он заводит машину и включает дворники. К вечеру дождь разгулялся так, что не видно вообще ничего. Наконец мы отъезжаем. Я кутаюсь в свое пальто и смотрю на красивый профиль Макса. «Слушай, а что скажет твоя мама?» «По поводу?» «По поводу моего возраста». «Ей пофиг, лишь бы я был счастлив». «Это она сейчас так говорит. А как узнает, насколько я тебя старше, она знает». «Что? Серьезно? Ты ей сказал?» «Конечно, сказал. Я же люблю тебя. Это тебе все кажется, что у нас типа несерьезно, а я для себя уже все решил. Закончу универ, поженимся, детей нарожаем, дом купим, собаку заведем». «Я котов больше люблю», — отвечаю с улыбкой, изо всех сил игнорируя колотящееся сердце. «Да хоть муравьеда. Как Дали, а? Заведем муравьеда, красавица моя». «Ты дурак», — хихикаю. «Главное, что твой», — отзывается Макс и, поцеловав мою ладонь, до самого дома держит мою руку в своей.